Воскресенье после летнего равноденствия. В первое воскресенье после летнего равноденствия жители Аскидаларна были приглашены в дом сеточника на большой праздник, который сеточник с невесткой ежегодно устраивали об эту пору. Могло показаться удивительным, что два до крайности бедных человека каждый год приглашают гостей. Но тем, кто знал причину, это казалось совершенно естественным. А дело, собственно, обстояло так. Когда сеточник еще был богатым человеком, он подарил каждому из своих двух сыновей по усадьбе. Старший сын распорядился своей собственностью примерно так же, как и сам Ульбенгста, и умер в нищете. Второй сын был более положительным и серьезным. Он сберег подаренное ему и даже приумножил, став достаточно состоятельным человеком. Но то, чем он теперь владел, было всего лишь мелочью по сравнению с тем, что он мог бы иметь. Не предайся его отец жизни шикарной и беспечной и не спусти все деньги и имущество безо всякой пользы. Если бы такое богатство попало в руки сына, когда он был еще совсем молод, трудно даже представить себе, чего бы он достиг. Он мог бы владеть всеми лесами в окрестностях Лёвшо, иметь лавки в Брубю и пароход на озере Лёвин. Да, возможно, он стал бы даже заводчиком в Экибю. Конечно, сыну трудно было простить отцу его мотовство, но он всегда сдерживался, чтобы дело не дошло до разрыва. Когда отец разорился, естественно, многие, и в том числе Ульбенгца, ждали, что сын поможет ему тем, что имеет. Но что бы это дало? Все бы только пошло кредиторам. Именно с мыслью о том, чтобы отцу было куда деваться, коль скоро он всего лишился, сын и сохранил то, что когда-то им было получено. Сын не был виноват в том, что теперь Ульбенгца поселился у вдовы его старшего брата, пытаясь прокормить себя и ее плетением сетей. Не единожды, а чуть ли не сотню раз предлагал он отцу идти жить к нему. То, как отец поступил с ним, было чуть ли не новой несправедливостью по отношению к нему, потому что теперь он пользовался плохой репутацией среди тех, кто знал, как трудно старику живется. Но и это не внесло между ним и отцом никакого раздора. Чтобы доказать ему свою дружбу, сын каждое лето один раз вместе с женой и детьми добирался по смертельно опасной дороге в Аскидаларна и проводил там целый день. Если бы люди только знали, какими подавленными чувствовали себя и жена, и он, всякий раз, когда видели эту маленькую избушку и эти несчастные развалины на месте дворовых построек, это каменистое картофельное поле и всех этих оборванных детишек невестки. Они бы тогда поняли, как он любит отца, если может ежегодно проходить через все это, чтобы иметь возможность повидать его. Самым ужасным они с женой считали то, что ради них устраивался праздник. Каждый раз, уезжая, они просили и умоляли старика, чтобы он больше не созывал соседей в их честь, когда они приедут на следующий год. Но тот был непреклонен. Он не хотел отказываться от праздника, хотя, конечно же, ему это было непосредством. Глядя на то, как он постарел и угас, невозможно было подумать, что в нем осталось что-нибудь от прежнего Ульбенгцы из Юстербюн. Но желание устраивать все на широкую ногу у него сохранилось. Желание это уже однажды привело его к несчастью, но казалось, что от него он не избавится никогда. До сына окольными путями доходило, да он и сам понимал, что старик с невесткой экономили и копили целый год только для того, чтобы иметь возможность устроить роскошный пир, когда он приедет. Но тут уж была еда так еда. Кофе со множеством бутербродов подавался, едва не успевали сойти с повозки. И ужин для всех соседей с рыбой, мясом, рисовым пудингом и фруктовым кремом и множеством напитков. Было так грустно, что хотелось плакать. Но они с женой ничего не делали, чтобы поощрять это безумие. Они не привозили с собой никаких припасов, кроме самых обыденных. Но праздника им было все равно не избежать. Они иногда говорили между собой, что в конце концов единственное, что им остается, это больше не приезжать, чтобы отец не разорился из-за них еще раз. Но они боялись, что никто не поймет их благих намерений, если они останутся дома. А представляете, что это была за компания, с которой им приходилось общаться на этих празднествах? Старые кузнецы, рыбаки и крестьянская беднота. Если бы такие солидные люди, как хозяева Фаллы, не имели обыкновения приходить тоже, им просто не с кем было бы и словом перекинуться. Конечно, сын Ульбенгцы больше всего любил Эрика из Фалы, но он по-настоящему уважал и Ларса Гуннарсона, ставшего хозяином после смерти тестя. Он, правда, не принадлежал какому-нибудь знатному роду, но был человеком, у которого хватило ума хорошо жениться и который верно добьется и богатства, и положения, прежде чем выйдет из игры. Поэтому для сына было большим разочарованием, когда, приехав в Аскидаларна на третий год после смерти Эрика из Фалы, он сразу по приезде услыхал, что в этот раз Ларс Гуннарсон, вероятно, не придет на праздник. «Это не моя вина», — сказал старый сеточник. «Он не принадлежит к числу моих друзей. Но ради тебя я дошел вчера до Фалы и пригласил его». «А может быть, ему наскучили эти празднества?» — сказал сын. «О, нет», — сказал старик. «Я думаю, он более чем с радостью пришел бы, но его останавливает кое-что другое». Старик не объяснил подробнее, что он имеет в виду, но когда они по первому разу сели пить кофе, снова вернулся к этому. «Тебе не стоит так уж огорчаться, что Ларс не придет сегодня вечером», — сказал он. «Еще неизвестно, понравилось ли бы тебе теперь его общество, потому что в последнее время он перестал быть солидным человеком». «Не хотите же вы сказать, что он ударился в пьянство?» — воскликнул сын. «Да ты, в общем-то, не ошибся», — ответил старик. «Это у него началось весной. а со дня летнего равноденствия он просто не был трезвым ни дня. Обычно во время этих посещений, сразу после кофе, отец с сыном брали свои удочки и отправлялись на озеро ловить рыбу. При этом старик почти ничего не говорил, чтобы не спугнуть рыбу. Но в этом году он сделал исключение. Он снова и снова заговаривал с сыном. Выходило у него это понятно с трудом из-за привычки говорить короткими фразами, но было заметно, что он гораздо оживленнее, чем в предыдущие годы. Можно было даже подумать, что он хочет сказать сыну что-то особенное, или, вернее, получить у сына на что-то ответ. Он напоминал человека, который стоит посреди пустого дома и кричит, и зовет, не желая терять надежду, что кто-нибудь выйдет и откроет. Несколько раз он возвращался к Ларсу Гуннарсону. Он немного рассказал о том, что произошло во время последнего церковного испытания. Вытащил на свет Божий и те разговоры, которые ходили в Аскиделарна после смерти Эрика из Фалы. Сын согласился с ним. Тут должно быть есть вина Ларса. А раз он теперь начал пить, то это, конечно, дурной признак. «Да, любопытно мне, как он переживет этот день», — сказал старик. Тут у сына стало клевать, и он уклонился от ответа. Вся эта история не имела ничего общего с тем, что было между ним и отцом. Но ему все время казалось, что отец хочет вложить в сказанное какой-то особый смысл. «Надеюсь, что он поедет к пастору сегодня вечером», — сказал старик. «Ведь прощение возможно, если только он захочет получить его». После того, как он произнес эти слова, на долгое время воцарилось молчание. Сын так спешил насадить на крючок нового червя, что и не думал об ответе. Да и отвечать было не на что. Но тут старик так глубоко вздохнул, что сыну пришлось посмотреть в его сторону. «Вы разве не видите, что вас клюет, отец?» — сказал он. «Вы, кажется, хотите, чтобы окунь утащил у вас удочку». Старик вздрогнул. Он снял рыбину с крючка, но был так неловок, что она упала обратно в озеро. «Сегодня у меня, видимо, ничего не получится с рыбалкой. Как бы мне того не хотелось», — сказал он. Да, ему явно хотелось, чтобы сын что-то сказал и в чем-то признался. Но он же все-таки не мог требовать, чтобы тот сравнил себя с человеком, которого подозревают в убийстве собственного тестя. Старик так и не насадил нового червя на крючок. Сцепив руки, он стоял на камне и смотрел потухшими глазами на сверкающую воду. «Да, прощение возможно», — сказал он. «Для всех, кто оставляет стариков лежать и ждать, замерзая от леденящего холода. Прощение возможно вплоть до сегодняшнего дня, а потом его уже не будет». Это было сказано не для сына. Старик, наверное, просто думал вслух, как это часто делают старые люди. Но все равно сыну пришло в голову, что надо постараться сменить тему разговора. А как дела с тем мужиком из Аскидаларна, что спятил прошлой осенью? — спросил он. «Ах, с Яном из Крулюки!» — сказал старик. «Ничего, он вел себя разумно всю зиму. Он тоже не собирается сегодня на праздник. Но его тебе, верно, не будет недоставать. Он ведь всего лишь простой бедняк, как и я». Пожалуй, это было правдой, но сын так обрадовался возможности поговорить о ком-нибудь другом, кроме Ларса Гуннарсона, что он с большим участием стал расспрашивать, что же случилось с Яном из Крулюки. «Всего лишь то, что он заболел от тоски по дочери, которая уехала 2 года назад и не подает о себе никаких вестей». «Это та, с которой приключилось несчастье?» «Надо же, ты это помнишь! Но отец убивается не из-за этого. Он не может перенести этой ужасной жестокости». Эта словоохотливость становилась слишком опасной. Вряд ли отцу было полезно столько говорить. «Знаете, что я думаю? Пойду-ка я на тот дальний камень», — сказал сын. «Вон, как вокруг него играет рыба». Благодаря этому перемещению он оказался на таком расстоянии, что старик уже не мог его слышать, и после этого они так ни разу и не разговаривали в течение всего утра. Но куда бы сын ни шел, он чувствовал, как за ним следят тусклые поблекшие глаза. На этот раз он просто даже обрадовался, когда пришли гости. Перед избой был накрыт стол, и, садясь ужинать, отец постарался отбросить все печали и заботы. Когда он был хозяином праздника, то прежний уль Бенгца проявлялся в нем настолько, что можно было представить себе, каким он был раньше. Из Фаллы никто не пришел. Но было заметно, что у всех мысли заняты Ларсом Гуннарсоном. Конечно, тут не было ничего удивительного, раз Ларса предупреждали именно об этом дне. Тут уж сыну Ульбенгцы пришлось выслушать об испытании по закону Божьему и о том, как удивительно, что пастор говорил о долге перед родителями именно в тот вечер и говорил значительно больше, чем ему бы того хотелось. Тем не менее, сын ничего не сказал. Но старый Ульбенгца, должно быть, по лицу заметил, что он просто умирает от скуки, потому что обратился к нему. «А что ты скажешь обо всем этом, Нильс? Ты верно сидишь и думаешь про себя, как странно, что Господь не написал заповеди для родителей, как вести себя по отношению к своим детям». Это было так неожиданно для сына. Он почувствовал, что покраснел, словно его поймали на месте преступления. «Но, дорогой отец!» — воскликнул он. «Я вовсе не думал и не говорил». «Да, это правда!» — прервал его старик и обратился к сидящим за столом. «Я знаю, что вам будет трудно поверить в то, что я скажу, но это правда, что ни этот сын мой, ни жена его никогда не сказали мне грубого слова». Старик никому конкретно не обращал эти слова, и никто и не посчитал нужным ответить. «Им пришлось пройти через тяжкие испытания», — продолжал Ульбенгца. «Они лишились большого богатства. Поведи я себя правильно, они могли бы сейчас стать господами. но они никогда ни слова не сказали. И каждое лето приезжают навестить меня, чтобы показать, что не держат на меня зла. Все лицо старика вновь помертвело, и голос стал очень спокойным. Сын не понимал, хочет ли он подвести к чему-то определенному или просто говорит ради того, чтобы что-то сказать. «Это не то, что невестка Лиса», — сказал старик и показал на жену другого сына, у которой он жил. «Она каждый день ругает меня за то, что я растратил деньги». Невестка вовсе не смутилась, а ответила ему с добродушным смехом. «Так и ведь и вы ругаете меня за то, что я не поспеваю латать дыры на одежде мальчишек». «Да, это правда», — согласился старик. «Видите, мы не стесняемся друг друга, а говорим прямо. Мы можем говорить об этом, обо всем, и все, что есть у меня, это ее, а все, что есть у нее, это мое. И я уже начинаю думать, что она и есть мое истинное дитя». Сын снова смутился и заволновался. К чему-то старик хотел его вынудить. Он ждал какого-то ответа. Но нельзя же было требовать, чтобы он отвечал тут, при посторонних. Настоящим облегчением для сына Ульбенгцы было, когда, подняв глаза, он увидел, что возле калитки стоят Ларс Гуннарсон и его жена, и что они собираются войти. Но не только он, а и все присутствующие обрадовались, что они пришли. Теперь все вроде бы и забыли о всяких мрачных подозрениях. Ларс с женой долго извинялись за опоздание. У Ларса так сильно болела голова, что они уже и не думали, что вообще смогут прийти. Теперь боль немного отпустила, и он решил попытаться пойти на праздник. Может быть, на людях ему и удастся забыть о своих муках. У Ларса немного ввалились глаза и поубавилось волос у висков, но он был так же весел и общителен, как и в прошлом году. Он едва успел проглотить пару кусков, как они с сыном Ульбенгцы завели разговор о торговле лесом, о больших доходах и о данных в долг деньгах. Окружавшие их мелкие людишки сидели в полной растерянности от таких крупных сумм и не осмеливались ничего сказать. Только старый Ульбенгца захотел вмешаться в разговор. «Раз уж вы заговорили о деньгах, — сказал он, — интересно, припоминаешь ли ты, Нильс, ту долговую расписку на 17 000 риксдаллеров, которую я получил от старого заводчика из Дувниса? Если ты помнишь, она была утеряна, ее не удалось отыскать, когда я оказался в крайней нужде». «Я все-таки написал заводчику и потребовал свои деньги, но получил ответ, что он при смерти. А после его смерти люди, занимавшиеся наследством, так и не смогли ничего найти в книгах о причитавшемся мне долги. Они сообщили мне, что раз я не могу предъявить долговую расписку, они не считают возможным мне выплатить эти деньги. Мы искали эту расписку, и я, и мои сыновья, но так и не сумели найти ее». «Неужели вы хотите сказать, что теперь нашли ее?» — воскликнул сын. «Все произошло очень странно», — продолжал старик. «Однажды утром сюда зашел Ян и уверенно заявил мне, что знает, будто долговая расписка лежит в потайном отделении моего сундука с одеждой. Он видел во сне, как я ее оттуда вынимаю». «Но вы же там, конечно, искали». «Да, я искал в потайном отделении, которое находится в сундуке слева. Но Ян сказал, что расписка должна лежать справа. И когда я посмотрел с той стороны, там тоже оказалось потайное отделение, о котором я даже и не подозревал. Вот там она и лежала». «Наверное, вы положили ее с той стороны, будучи во хмелю», — предположил сын. «Да, верно, так оно и было», — согласился старик. На мгновение сын отложил нож и вилку, но затем снова взял их. Что-то в голосе старика настораживало его. «Может, все это была ложь?» «Наверное, она уже устарела», — сказал он. «О, да!» — сказал старик. «Так бы оно, пожалуй, оказалось при другом должнике. Но я взял ее с собой и отправился на лодке к молодому заводчику из Дувниса, и он сразу же признал, что она еще действительна». «Ясно как день, что я обязан выплатить вам долг моего отца, Ульбенгца», — сказал он. «Но вам придется дать мне несколько недель сроку. Сумма слишком велика, чтобы я мог выложить ее сразу». «Он поступил как честный человек», — сказал сын и уронил руку на стол. Радость начала овладевать им, несмотря на все недоверие. Подумать только, такую замечательную новость старик носил в себе весь день и не мог высказать. «А я сказал заводчику, что ему ничего не надо выплачивать», — сообщил сеточник. «Пусть он только напишет мне новую расписку и может оставить деньги при себе». «Это тоже хорошо», — сказал сын. Ему трудно было казаться настолько спокойным, насколько бы ему хотелось. В его голосе так и прорывалась радость. Он знал, что со старым Ульбенгцей всего можно было ожидать. В следующее мгновение он может взять и сказать, что все это лишь выдумка. «Ты, конечно, мне не веришь», — сказал старик. «Хочешь посмотреть расписку? Сходи за ней, лиса». Сразу вслед за этим расписка оказалась у сына перед глазами. Прежде всего он посмотрел, кто ее подписал. И тут же узнал ясную и отчетливую роспись. Затем взглянул на сумму. Она тоже была правильной. Он кивнул сидевшей напротив него жене, мол, все верно, и тут же протянул ей расписку, понимая, как ей не терпится ее увидеть. Жена внимательно прочитала долговую расписку от начала до конца. «Что это?» — сказала она. «Выплачу Лиси Персдоттер из Аскидаларна, вдове Бенгца Ульсона из Юстербюн». «Разве деньги перейдут к Лисе?» «Да», — сказал старик, — «я отдал ей эти деньги, потому что она мое истинное дитя». «Но это несправедливо по отношению к...» «Нет», — сказал старик своим усталым голосом. «Ничего несправедливого в этом нет. Я сделал так, как счел нужным, и никому ничего не должен. На эти деньги, продолжал он, повернувшись к сыну, мог бы претендовать кое-кто еще, но я проверил, как обстоит дело, и знаю, что таких у меня нет. Да, вы имеете в виду меня, сказал сын. Обо мне вы никогда не думаете. Но что сын собирался сказать отцу, никто так и не узнал. Его прервал громкий крик с другого конца стола. Это Ларс Гуннарсон внезапно схватил целую бутыль водки и поднес ко рту. Его жена громко закричала от страха и попыталась ее у него отнять. Он отворачивался от нее, пока не опорожнил бутыль наполовину. Тогда он поставил ее на стол и снова повернулся к жене. Его лицо покраснело, глаза смотрели дико, и он крепко сжал руки. «Ты разве не слышала, что это Ян нашел расписку? Все, что ему снится, это правда. Ты ведь понимаешь, он же провидец. И вот увидишь, сегодня со мной случится несчастье, как он и сказал». «Так ведь он только просил тебя постеречься. Ты умоляла и просила меня пойти сюда, чтобы забыть, что сегодня за день. И вот вместо этого такое напоминание». Он снова поднес бутыль с водкой ко рту, но жена бросилась к нему со слезами и мольбой. Он со смехом поставил бутыль на стол. «Ради Бога, забирай ее!» С этими словами он встал и опрокинул ногой стул. «Прощайте, ульбенца! Вы ведь простите мне, что я ухожу. Сегодня мне надо поехать в такое место, где я смогу пить спокойно». Он пошел к калитке. Жена последовала за ним. Но, выходя за калитку, он оттолкнул жену. «Чего тебе надо от меня? Я получил предупреждение и иду навстречу гибели». Летняя ночь. Весь этот день, когда у сеточника был большой праздник, Ян из Крулюки просидел дома, но с наступлением вечера он, как всегда, вышел и сел на каменную плиту возле порога. Он был не так уж и болен, а просто чувствовал усталость и слабость. Изба накалилась за долгий солнечный день, и он подумал, что будет хорошо немного побыть на свежем воздухе. Он сразу же заметил, что и на улице не было особой прохлады, но все-таки остался сидеть в основном из-за того, что вокруг была такая красота. Июнь выдался невероятно жарким и сухим, и лесные пожары, всегда свирепствующие в засушливое лето, уже начались. Он понял это по красивым бело-голубым клубам дыма, которые вздымались над горами Дуфшеберген на противоположной стороне озера прямо перед ним. Вскоре он увидел еще и на юге сверкающую белизной кудрявую голову облака, а когда повернулся на запад к горе Стурснипа, то и в этой стороне тоже виднелись высокие с примесью дыма облака. Казалось, весь мир был охвачен пламенем. С того места, где он сидел, огня видно не было, но все равно ужасно было сознавать, что огонь вырвался на свободу, и теперь все было в его власти. Оставалось только надеяться, что огонь задержится в лесу и не сможет вернуться перекинуться на избы и дворы. Дышать стало тяжело, словно воздух уже настолько выгорел, что теперь просто начинает иссекать. Не то чтобы постоянно, но через короткие промежутки времени до Яна долетал запах гари. Запах этот шел не от какой-нибудь плиты Васкидаларна, а был приветствием от тех огромных костров из хвои, мха и веток, которые шипели и пылали за несколько миль отсюда. Огненно-красное солнце только что зашло, но оставило после себя достаточно красок, чтобы расписать ими все небо. Небо было красноватым не только в том углу, где только что находилось солнце, а по всему горизонту. Одновременно с этим вода в озере Дуфшон возле крутых гор Дуфшоберген почернела, словно зеркальное стекло, и в этой черноте возникли ручейки красной крови и сверкающего золота. В такую ночь кажется, что на землю даже смотреть не стоит. Имеет смысл смотреть только на небо и на воду, в которой оно отражается. Но именно тогда, когда Ян сидел и смотрел на всю эту красоту, его вдруг стала занимать одна вещь. Конечно, такого быть не могло. Но ему казалось, что небосвод стал опускаться. По крайней мере, на его взгляд, он приблизился к земле значительно больше обычного. Все определенно было в полном порядке, но ведь и он не мог настолько ошибаться. И вправду этот огромный красноватый купол двинулся к земле. В то же время духота и жара так усилились, что он стал просто задыхаться. Он уже чувствовал, как страшный жар раскаленного свода надвигается на него. Ян слыхал много разговоров о том, что однажды земле придет конец. Но чаще всего представлял, что произойдет это при сильной грозе или землетрясении, которое столкнет горы в озера, выплеснет воды на долины и равнины, отчего все живое и погибнет. Никогда прежде он не думал, что конец сможет прийти таким образом, что земля окажется погребенной под небосводом, а люди умрут от жары и удушья. Ему казалось, что это ужаснее, чего бы то ни было. Он отложил трубку в сторону, хотя она и была выкурена только наполовину, и сидел, не двигаясь с места. А что еще ему оставалось делать? Этого было не предотвратить и не избежать. Нельзя было ни взяться за оружие, чтобы защититься, ни отыскать укрытие, куда заползти. Даже если бы можно было опорожнить все моря и озера, их воды все равно не хватило бы, чтобы охладить жар небосвода. Даже если бы удалось оторвать горы от их оснований и воздвигнуть из них опоры для неба, они были бы не в силах удержать этот тяжелый купол, раз уж ему суждено было опускаться. Удивительно, что никто, кроме него, не обращал внимания на происходящее. Но посмотрите, что это поднимается там, над горным хребтом. На фоне светлых дымных облаков появилось будто бы множество черных точек. Они неслись, обгоняя друг друга с такой быстротой, что, казалось, сливались в короткие черточки. Они были похожи на роящихся пчел. Конечно же, это были птицы. Удивительно, что они поднялись в воздух с ночных ветвей прямо среди ночи. Они всегда знают больше людей. Они почувствовали что-то неладное. В воздухе не становилось прохладнее, как это было бы в любую иную ночь. А напротив, делалось все жарче и жарче. Да другого, собственно, и ждать было нечего, ведь красный купол небосвода все приближался. Яну казалось, что он уже настолько опустился, что задевает вершину горы Снипабергет прямо перед ним. Но раз уж погибель так близка, и нельзя надеяться получить какое-нибудь известие от Клары Гули, а тем более увидеть ее, прежде чем все будет кончено, он молил об одной единственной милости, чтобы он все-таки смог понять, чем прогневил ее, и успеть искупить свою вину раньше, чем всему земному наступит конец. Что же он сделал такого, чего она не может забыть и простить ему? За что его лишили императорских регалий? Не успел он задать эти вопросы, как его взгляд упал на маленький кусочек золотистой бумаги, который, поблескивая, лежал на земле прямо перед ним. Кусочек этот сверкнул, словно желая привлечь к себе внимание. Но ему не хотелось сейчас об этом думать. Это, вероятно, был обрывок одной из тех звезд, что дала ему безумная Ингеборг. Но он уже целую зиму не думал обо всей этой ерунде. Становилось все жарче и все тяжелее дышать. Это надвигался конец. Но, может быть, и к лучшему, что он наступит сейчас. Он почувствовал, как к нему подкрадывается ужасная слабость. Она настолько овладела им, что он уже больше не в силах был сидеть, а соскользнул с камня и растянулся на земле. Пожалуй, было бы несправедливо по отношению к Катрине не рассказать ей о том, что происходит. Но ее не было дома. Она все еще была на празднике у сеточника. Если бы только у него досталось сил добраться туда. Старому Ульбенгтсе он тоже с удовольствием сказал бы словечко на прощание. Он порядком обрадовался, когда в это самое время увидел, что Катрина идет в компании сеточника. Он хотел крикнуть им, чтобы они поторопились, но был не в состоянии вымолвить ни слова. Вскоре оба уже стояли, склонившись над ним. Катрина сходила и принесла ему воды, и тогда силы вернулись к нему настолько, что он смог сказать им о наступлении страшного суда. «Да уж знаю, знаю», — сказала Катрина, — «страшный суд. Да просто у тебя жар, и ты бредишь». Тогда Ян обратился к сеточнику. «Ульбенгца, вы тоже не замечаете, что небосвод опускается все ниже и ниже?» Сеточник ничего ему не ответил. Вместо этого он обратился к Катрине. «Это добром не кончится», — сказал он. «Думаю, нам придется испробовать то, о чем мы говорили по дороге. Будет лучше, если я пойду в Фаллу прямо сейчас». но Ларс верно воспротивится», — сказала Катрина. «Вы же знаете, что Ларс поехал на постоялый двор. Я думаю, хозяйка Фалы возьмет на себя смелость». Ян прервал его. Он не мог больше слушать, как они болтают об обыденных вещах, когда происходит нечто великое. «Не говорите больше ничего», — сказал он. «Вы что, не слышите гласа судных труб? Вы разве не слышите, как грохочет в горах?» Они успокоились и на мгновение прислушались, чтобы доставить Яну удовольствие. И тут по ним стало заметно, что и они слышат что-то странное. «По лесу с грохотом едет какая-то повозка», — сказала Катрина. «Господи, что бы это значило?» По мере приближения звука их удивление все возрастало. «К тому же сегодня воскресенье», — сказала Катрина. «Был бы это будний день, тогда еще можно было бы понять. Но кто же поедет по лесной дороге в воскресный вечер?» Она снова умолкла, чтобы послушать, и тут стало слышно, как скрежещут по каменным плитам колеса, и лошадь спускается по крутому склону. «Слышите?» — сказал Ян. «Слышите?» «Да, я слышу», — сказала Катрина, «но мне нет дела до того, кто это. Сейчас я прежде всего должна постелить тебе постель. Вот о чем мне надо думать». «А я пойду в Фалу», — сказал сеточник. «Это важнее всего. А пока прощайте». Старик поспешно отправился в путь, а Катрина пошла в избу готовить постель. Не успела она войти в дом, как звук, который они с сеточником приняли за шум от обычной телеги, раздался совсем рядом. Это был грохот тяжелых боевых колесниц, и вся земля задрожала при их приближении. Ян громко позвал Катрину, и она тут же вышла. «Дорогой мой, не надо так бояться!» — взмолилась Катрина. «Я уже вижу лошадь. Это старушка Брунинген из Фалы. Сядь, и ты тоже ее увидишь». Она обхватила Яна рукой за шею и приподняла его. Сквозь придорожные ольховые кусты Ян увидел, как промелькнула лошадь с дикой скоростью, несущаяся в сторону Скруллюки. «Видишь теперь», — сказала Катрина, — «это всего лишь Ларс Гуннарсон едет домой. Он, верно, до того допился на постоялом дворе, что не разбирает, по какой дороге едет». Как раз, когда она говорила это, повозка промчалась мимо их калитки, и они смогли получше рассмотреть ее. Ян с Катриной оба заметили, что телега пуста, и лошадь несется без возницы. В тот же миг Катрина вскрикнула и так резко отдернула руку, что Ян тяжело плюхнулся обратно. «Господи, помилуй!» — воскликнула она. «Ян, ты видел? Его волочит за телегой!» Она не стала дождаться ответа, а кинулась через двор к дороге, по которой только что пронеслась лошадь. Ян ничего не имел против того, что она ушла. Он был рад снова остаться один. Он еще так и не нашел ответа на вопрос, за что на него рассердилась императрица. Этот маленький кусочек золотистой бумаги лежал у него теперь прямо перед глазами и так блестел, что он был просто вынужден взглянуть на него еще раз. От обрывка бумаги его мысли перенеслись к безумной Ингборг и тому разу, когда он повстречал ее возле Боргской пристани. И тут его осенило, что это и есть ответ на то, о чем он спрашивал. Теперь он знал, чем всю зиму была недовольна девочка. Это по отношению к безумной Ингборг он поступил несправедливо. Ему ни за что не следовало отказывать ей в поездке в Португалию. Как мог он так плохо подумать о великой императрице, будто она не пожелает взять безумную Ингборг с собой? И именно таким людям она больше всего и хочет помочь. Неудивительно, что она рассердилась. Ему бы следовало понимать, что для бедных и несчастных врата ее государства всегда открыты. Тут уж ничего не поделаешь, если завтрашнего дня не будет. А если все-таки будет? Первое, что он сделает, это пойдет и поговорит с безумной Ингборг. Он закрыл глаза и сложил руки. Все-таки приятно, что это беспокойство улеглось. Теперь было уже совсем не так тяжело умирать. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем он услыхал голос Катрины совсем рядом с собой. «Мой дорогой, ну как ты тут? Ты ведь у меня не станешь умирать!» В ее голосе был такой испуг, что ему пришлось потрудиться открыть глаза. И в тот же миг в руках у Катрины он увидел императорскую трость и зеленый кожаный картуз. «Я упросила хозяев Фалы дать это мне для тебя. Я сказала им, что как бы там ни было, но уж лучше ты получишь эти вещи обратно, чем вовсе утратишь желание жить». Ян крепко сжал руки. «Ах, эта маленькая девочка! Эта великая императрица! Какая же она все-таки удивительная! Она вернула ему свою милость и расположение, как только он осознал, в чем его грех, и пообещал искупить его». Он почувствовал невероятное облегчение. Это небосвод стал подниматься, выпуская воздух и отдаляя свой ужасный жар. Он смог встать и дотянуться до императорских регалий. «Да, теперь-то уж ты сможешь спокойно владеть ими», — сказала Катрина. «Никто у тебя их больше не отнимет, ибо Ларс Гуннарсон мертв». Жена императора. Катрина из Скрулюки принесла пряжу на кухню в Лёвдала. И фру Лилья Круна сама взяла у нее нитки, взвесила их, расплатилась и похвалила ее работу. «Хорошо, Катрина, — сказала она, — что вы так умеете работать. Вам ведь теперь приходится зарабатывать на хлеб и себе, и мужу». Катрина немного распрямилась, и на ее острых скулах выступил слабый румянец. «Ян, конечно, старается, — сказала она, — но у него ведь никогда не было столько сил, как у обычного работника. А он же сейчас все равно ничего не делает, — сказала фру Лилья Круна. Я слышала, что он только бегает со двора на двор, чтобы показывать свои звезды и петь песни. Фру Лилия Круна была серьезным и сознающим свой долг человеком, и ей нравились другие трудолюбивые и прилежные люди, вроде Катрины из Скрулюки. Она сочувствовала ей, и именно это и хотела ей показать. Но Катрина продолжала защищать мужа. «Он стар и в последние годы перенес так много горя. Может быть, ему и надо немного отдохнуть, ведь у него всю жизнь была такая тяжелая работа». «Это хорошо, что вы можете так спокойно относиться к своему несчастью, Катрина», — сказала фру Лилия Круна с некоторой резкостью в голосе. «Но я все-таки считаю, что вам, как человеку разумному, следовало бы постараться отговорить Яна от этих его выдумок. Вот увидите, если так будет продолжаться, то кончится тем, что нам придется отправить его в сумасшедший дом». Но тут Катрина встала с весьма оскорбленным видом. «Ян не слабоумный», — сказала она. «Но Господь опустил завесу у него перед глазами, чтобы ему не видеть того, чего ему не вынести. Можно быть лишь благодарным за это». Фру Лилия Круна не хотела упорствовать. К тому же она, должно быть, считала совершенно правильным, что жена держит сторону мужа. «Ну что ж, тогда всего хорошего». «Все хорошо, как есть, Катрина», — сказала она. «И помните, что здесь для вас работы хватит на весь год». В тот же миг она увидела, как напряженное лицо, стоящее перед ней старой женщины, смягчилось и преобразилось. Все то, что сковывало ее и сдерживало, отступило. Горе, страх и любовь вырвались наружу, и в глазах появились слезы. «Моя единственная радость — работать ради него», — сказала она. «Он стал с годами настолько удивительным, что он уже больше, чем человек. Но именно поэтому его, видать, и отнимут у меня».